Но вдруг наступило затишье. Самый обыденный случай вызвал глубокое изумление толпы и как будто успокоил ее, чего Этьен не мог добиться никакими мольбами. Дело было в том, что супруги Грегуар решились, наконец, распроститься с нотариусом и отправились в директорский особняк, для чего им понадобилось пройти через улицу. Они казались такими благодушными, их лица выражали такую твердую уверенность, что все происходящее просто-напросто шутка со стороны их рабочих, милых, славных людей, чья покорность более столетия кормила племя грегуаров, что углекопы в изумлении перестали бросать камни, боясь попасть в почтенного старичка и старушку, будто с неба свалившихся к ним. Они пропустили супругов, дали им войти в сад, подняться на крыльцо, позвонить у крепко запертой двери, которую гостям не спешили отворить. Как раз в это время возвращалась отпущенная со двора директорская горничная Роза. Она шла, улыбаясь, разъяренным углекопом. Она всех хорошо знала, так как сама была из Монсу. Роза принялась барабанить кулаками в дверь и, в конце концов, заставила Ипполита отворить. Как раз вовремя, едва грегуары вошли в дом, опять полетели камни. Оправившись от изумления, толпа заревела: «Смерть буржуям! Да здравствует социальная революция!» Роза и в прихожей все еще весело смеялась, словно оказалась свидетельницей забавного происшествия, и твердила перепуганному слуге: «Да они же совсем не злые! Я их знаю!» Господин Грегуар аккуратно повесил на крючок свою шляпу, затем помог жене снять пальто из пушистого драпа и сказал в свою очередь: «Конечно, они в сущности не злые. Покричат, покричат и пойдут домой ужинать. Аппетит себе нагуляют».